Перед прогоном, в воскресенье, Кир свозил мать в соседнее село, где находилась церковь. Неказистая, деревянная, она ничуть не походила на собор Василия Блаженного или другие храмы, которые он видел раньше. Но верующих было много, они заполнили всю церковь. Преобладали в пастве пожилые женщины, имелись также старики, а молодых людей, как некогда в костеле, Кир не заметил. Священник тоже оказался старым, седым, в морщинах, и только дьякон, мужчиной лет 50. Чтобы не скучать в машине, ожидая мать, Кир слушал службу в храме. Встав в уголке недалеко от входа, он наблюдал за верующими и священником, но это скоро надоело. Расслабившись, он думал о Карине, это куда приятней. Он вспоминал ее глаза, лицо, точеную фигурку, и сердце наполнялось сладким чувством. Во время репетиции после, когда Кир провожал девушку к дому, он попытался разузнать о ней побольше. Карина и не слишком-то таилась, как видно, записав его в приятели. Так Кир узнал, что по отцу она армянка, поэтому Карина Айковна. А вот фамилия от матери, Клинцевич. Из-за чего так получилось, Кир расспрашивать не стал, неловко, но сообразил, что родители Карины, скорее всего, расстались. В художественной самодеятельности Карина участвовала в школе, затем, в училище. Любит петь и танцевать, вдобавок, физкультурница. У нее есть лыжи, на которых Карина ходит, когда есть время. А в ФАПе она махала ножками над спинкой стула, разминаясь после того, как день сидела. Кир вспомнил эти ножки и вновь почувствовал, как в сердце потеплело. Какая же она красивая, вдобавок умная, веселая, живая. Влюбился что ли, думал Кир, сам поражаясь этим чувством. Старый медик, сидевший в юном теле, был удивлен, поскольку ранее считал, что на такое не способен, у него все отгорело и покрылось пеплом. Но сущность настоящего чернухи, погибшего и воскрешенного под дубом, бунтовала, не соглашаясь с циником-врачом. Как видно, личность Константина не исчезла полностью со смертью и проявлялась так, ведь сохранилась его память, пускай не полностью, скорее всего, что их сознания слились в единое, и вот сейчас в нем проявлялся Константин Чернуха, а не Кир Тайгер, медик-инженер второго ранга, и в прошлом, врач штурмового батальона войск Республики из обитаемых миров. Сопротивляться этим чувствам Кир не стал, зачем, они приятны, а дальше, как получится. Тем временем закончилась литургия, и верующие, исповедавшись и причастившись, покидали церковь и с ними, мать, хотя бы крест поцеловав, сказала сыну за дверями храма. Негигиенично, отозвался Кир, его тут многие лизали, тьфу на тебе, мать чуть не плюнула, безбожник. Кир засмеялся, домой с безбожником поедешь, спросил, или пойдешь пешком, поеду, мать мотнула головой, соседок тоже завезем, соседок в Запорожец набилось 3. И все они прекрасно разместились сзади. Прав оказался Саша, хорошая машина, неказистая с виду, но внутри просторная. Хотя, чтоб влезть на заднее сиденье, кому-то на передних нужно выйти из машины, дверей ведь только 2, еще багажник никакой, к тому же спереди. В таком картошку не повозишь, хотя куда ее возить, она растет на огороде возле дома и потребляется на месте. Соседки радовались, их свозили в церковь и привезли обратно в заболотье, поэтому по пути благодарили мать и Кира. «Сыну тебе, Семеновна, такие разумны», заметила одна, письменник, доктор, Клюд Земчулы. 17 купив машину, но не загордився, вось нас подвез, яму бы девку добрую прыдбац. 18 племенница ест сумяне, ох, гожая. 19 хачаш, сведу их, яму жаниться рано, отказала мать. Хай институт законча, ты хачаш, кап яга жани достався муж с образованием, машиной, а, можа, из кватеры в Минску, немного льсчиться, дык и мой сын абы кага не возьме, мать хмыкнула, такую уж себе знайдзе. На том их разговор закончился. Соседка замолчала и про племянницу не вспоминала больше. В деревне пассажирки выгрузились, поблагодарили Кира и разошлись, но мать не успокоилась. Племянницу сваю хотела сватать, возмутилась уже в доме. Я бачила ее, корова, дурная як 2 бота. 28 классов закончила на тройке и в училище пошла. Кому такая надо? Я тоже из училища, заметил Кир. Так ты глуханим и быв, возразила мать. Куды такому в институт? Як слышат став, так и одразу поступив. Ты у меня неразумный, письменник, любзим спины лечишь. И прыгажи, ишь захотели. 8. Она скрутила фигу. Кир засмеялся и возражать не стал. Мать им гордилась. Считает, что племянница соседки ему не пара, и ладно, Кир на нее не претендует. Узнав, что сын выступает на концерте в клубе, мать захотела посмотреть. 8 марта Кир отвез ее в Октябрьское. Утром он поздравил мать с праздником, вручил подарок, расписную шаль-платок из шерсти с люрексом. Он приобрел ее заранее, еще до переезда в Заболотье, и хранил как раз на этот случай. Прыгожая якая, мать бережно погладила шаль, любуясь переливом вплетенных в нее нитей из металлической фольги. И теплая, носить ей не буду, ты в ее имяне и похоронишь. Тьфу на тебя, Кир разозлился. Какие похороны, пока до них дойдет, ты 10 таких шалей сносишь, а, может, 20. Надевай, не то обижусь. Мать подчинилась, как показалось Киру, с удовольствием. В шали он и отвез в Октябрьское, а дальше был концерт, так удивший Кира реакцией зрителей. Душевно аплодировали всем самодеятельным артистам. Даже, когда один из школьников запнулся, забыв свое четверостишие, ему похлопали, причем с улыбками. И только позже Кир сообразил, здесь публика, не избалованная зрелищами. Это, во-первых, а, во-вторых, перед ними выступали их дети и односельчане, ну как таких не поощрить, свои же, и Константин Чернуха тоже свой, он спел 2 песни, «Свай», еще одну из репертуара Бадзинского, сорвал аплодисменты, они с Кариной станцевали на сцене танго, и им опять похлопали, почему бы нет, нарядные, красивые односельчане показали публике, как танцуют в далекой Аргентине, славу богу, они не зацепились за шнуры и не упали, а то, что это представление назвать красивым словом танго язык не поворачивался, не беда, они ведь не из ансамбля Моисеева. 21 в финале Кир в лучшем выходном костюме и Карина в синем платье с воланами по подолу вышли к краю сцены, и девушка запела под минусовку. В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую, ждем порой мы весть, чтобы было легче в трудный час. Очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому, знать, что счастье есть. 22. Кир подхватил припев. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Им аплодировали стоя. На сцену вышел Николай Егорович, обнял певцов за плечи и обратился к зрителям. Позвольте мне от вашего имени поблагодарить наших артистов, всех, школьников, учителей и эту молодую пару. Они очень старались. Мне концерт очень понравился. А вам? Да, да, понравился. Закричали в зале. Наша Карина, молодец. Продолжил Николай Егорович. Ее мы знаем хорошо. Комсомолка, спортсменка и красавица. В зале засмеялись, как видно, вспомнив эту реплику из фильма, известному каждому в стране. Но Константин меня, признаюсь, удивил. Я знал, что он писатель и умелый костоправ, сам у него лечился. Но то, что Чернуха замечательно поет, еще танцует, я не ожидал. Он очень скромный парень. Сказал попробую, а тут такое выдал. Пел на английском языке, да так красиво. Я бы еще послушал. И Константина, и Карину. А вы, да, да, снова закричали в зале. Пришлось им выступать на бис, соло и дуэтом. Вновь аплодисменты. Наконец концерт закончился, и зрители ушли. В 18, танцы, напомнила ему Карина, когда Кир обесточил аппаратуру. Надеюсь, не забыл, для нас еще не кончилось. Буду, разумеется, ответил Кир. Мать отвезу домой, поем там и вернусь. Я тоже пообедаю, согласилась девушка. Ты приезжай к 17, определимся, какую музыку им ставить. Договорились, Кир кивнул. Дорогой мать спросила, что у тебя с Экариной? Поем с ней вместе и танцуем, отозвался Кир. Сама же видела, ты ей подобаешься. 23. С чего ты взяла? Удивился Кир. Бачу 24, мать усмехнулась. Хилицца 25 к табе девка. А ты к ей? Не знаю, мама, признался Кир. Она мне нравится. Красивая, веселая и честная, сказала мать. Мужиков к себе не водзе. А ты откуда знаешь? Дык я наживе у Федоровны, санитарки ФАПа. Калипкага водзела, мне б Федоровна и сказала. Мы за ее дружим. Гэта ж деревня, сын. В последующие 5 минут Кир многое узнал о девушке. Сама она из Бреста. Отец ее, горячий армянин, служил там срочную и встретил мать Карины. Влюбился, пара поженилась, но брак со временем распался. Айк захотел вернуться в горы, жена не согласилась, поэтому и развелись. Карине тогда был всего лишь годик. Мать снова вышла замуж, и в этот раз удачно. Новый муж, водитель-дальнобойщик, не только принял падчерицу, как родную, но и не чаял в ней души. Хотел удочерить, но армянин не дал согласия. У Карины есть сводный брат, но он пока что школьник. Отчим много зарабатывает, везет из-за границы дефицит, поэтому Карина так хорошо одета. Пальто с воротником из норки, такая шапка, платье и прочая одежда. Все дорогое, импортное. К примеру, черные колготки, таких здесь не купить. 26. Надо же, подумал Кир, а он не обратил внимания. Нет, видел, но не подумал, что колготки – это жуткий дефицит. Ее не раз звали замуж, продолжала мать, но девка не пошла. И правильно, за кого ее в деревне выходить? За механизатора, а ты ее годны. Так что женись. От неожиданности Кир едва вписался в поворот. Сама же говорила, что Абыкова мы жены не возьмем, ответил матери. Я ножа медик, як ты, решительно сказала мать. Пригожая и честная, жаною доброй будзи. Мне Карина говорила, что собирается учиться в медицинском институте. Кир попытался соскочить. Куда ей замуж? Чему при не? Не отступилась мать. Что, нельга замужем вучиться в институте? Кватера у тебя есть. Живи и радуйся, а то найдзишь себе якую прошмандовку у гэтым Минску. Карина, девка добрая. Подумаю, ответил Кир. Только недолго думай, мать покачала головой. Такая ждать не будзи, зведутся. Дома, после того оба пообедали, мать полезла в шкаф, достала из него полиэтиленовый пакет с рисунком из букета роз, засунула в него конфеты в коробке с надписью 8 марта, бутылочку вина и батон копченой колбасы. Все, и в том числе пакет, из подношений пациентов. Здесь почему-то ценили такие вот пакеты, которые везли из-за границы, и ходили с ними, словно с сумочками, тем более что ручки есть. «Вось, отвезешь Карине», сообщила сыну, отдав ему пакет. «Поздравишь с 8 марта, цветов бы где достать», почесал в затылке Кир. «Сам собирался девушку поздравить, но их в деревне не найдешь, чтобы ты о цветы», не согласилась мать. «Их есть не будзишь, а гэта, подарунок». В клубе Кир отдал девушке пакет «С праздником 8 марта», сказал, слегка смущаясь. «Это тебе подарок, мама собирала». «Ой, здорово», девушка заулыбалась. «Люблю подарки». «Так, что там, конфеты, колбаса», она хихикнула. «Заботливая твоя мама». «Вино». Достав бутылку, Карина рассмотрела этикетку. «Черные глаза, десертные, Анапа». «Такого никогда не пила». «Я тоже», Кир развел руками. «Сегодня и попробуем», сказала девушка. «Спасибо тебе, Костя, и твоей маме. Ты ей понравилась», ответил он. «Очень тебя хвалила». Теперь смутилась девушка. «Давай проверим записи и аппаратуру», сказала, отвернувшись. Они занялись делом. Карина отобрала бобины с записями для магнитофона, пластинки с танцевальной музыкой. Их разместили на столе, который Кир притащил из комнаты за сценой. «Вот в таком порядке будешь ставить», Карина протянула помощнику листок. «Ребята каждую мелодию вдобавок называли, но для тебя не обязательно. За исключением белых танцев, их объявлять положено, поскольку девушек на танцах всегда немного больше, им надо дать возможность пригласить кого-то. Справишься, а почему не ты их будешь объявлять? Я только лишь открою танцы, а дальше сам, поскольку диск-жокей всегда мужчина», сказала девушка. «Но ты не беспокойся, все получится. Сядешь здесь за пультом, подтянешь ближе микрофон и объявляй мелодии. Тут даже школьник справится. А ты что будешь делать? Танцевать?» Карина улыбнулась. «Болтать с подругами, друзьями. На праздники в деревню приезжает много молодежи, родителей проведать. Они придут на вечер. Нет, нужно будет, помогу, конечно, но, думаю, что сам прекрасно справишься». «Понятно», буркнул Кир, почувствовав, что сердится. «Он, что, ревнует? Глупо, ведь ясно, у такой общительной красавицы вполне быть могут и подруги, и обожатели, и даже ухажеры. Сомнительно, что девушка ожидала, пока к ней явится чернуха, весь из себя такой красивый и загадочный. Смешно, но на душе слегка соднило. Скрывая это чувство, он стал, сверясь с списком, раскладывать пластинки и бобины. Тем временем в Дом культуры пришли какие-то парни и под руководством Карины споро растащили фанерные сиденья к стенам, образовав внутри просторную площадку. Стали подтягиваться и желающие танцевать, в отличие от церкви, сплошная молодежь. Девушки и парни входили в зал компаниями и, сбившись в кучки, весело болтали. Многие здоровались с Кариной, Девчонки даже обнимали фельдшера и заводили разговоры. Вскоре возле Карины собрался кружок знакомых, в котором улыбались и шутили. Видя это, Кир хмурился, но к выступлению продолжал готовиться. Когда закончил, взял пластинку, поставил на проигрыватель. Из динамиков полились звуки вальса. Все повернулись к сцене, но танцевать никто не стал. Карина, сказав что-то знакомым, оставила их и поднялась на сцену. Махнула Киру, дескать, вырубай мелодию, затем сняла со стойки микрофон. «Добрый вечер. Наш танцевальный вечер начинается. Позвольте вам представить. Константин, наш новый диск-жокей». Кир встал и поклонился. Все зааплодировали. «Он медик, как и я, и очень любит музыку. Поет, танцует, сегодня демонстрировал свои таланты на концерте в честь 8 марта. Пускай и нам споет». Вдруг крикнул кто-то в зале, и все зааплодировали. «Спрошу». Карина повернулась к Киру и подмигнула. «Как, Костя, споешь им свей?» Пожав плечами, Кин нашел пластинку с минусовками, поставил на проигрыватель, взял у Карины микрофон. «Вхен маримба архитхм старт топлай». Ему поаплодировали. «Еще давай», вновь крикнул тот же голос в зале. «У нас здесь танцы, не концерт», ответила Карина, забрав у Кира микрофон. «Объявляю белый танец. Константин, поставь глаза напротив. 27. Кир подчинился, и в зале закружились пары. А дальше вечер покатился по программе. Он ставил музыку, молодежь плясала, большей частью быстрые мелодии. Они перемежались медликами, как обозвала их Карина, то есть музыкой для парных танцев. Веселье набирало обороты, Кир чувствовал себя уверенно. Во-первых, ничего особо сложного, а, во-вторых, он помнил вечера, которые вот так же вели друзья из общежития, в котором он когда-то обитал. Еще б Карина была рядом, но девушка плясала со знакомыми, и Кир невольно ревновал, сам удивляясь этим чувствам. Поэтому, когда программа первой части танцев завершилась, он с удовольствием объявил перерыв. Танцующие потянулись к выходу. Мужчины покурить, девчата освежиться. Карина поднялась на сцену. «Ну как, справляешься?» — спросила диск-жокея. «Да надоело», — отозвался Кир. «Сидишь тут, как герань в горшке. Я б с удовольствием потанцевал». «Ничего нет проще», — Карина улыбнулась. «Поставь вот эту бобину, включи магнитофон и наслаждайся. Здесь сборка танцевальной музыки будет играть нон-стоп, а ты танцуй». «Нельзя было сначала это сделать», — возмутился Кир. «Нельзя», — сказала девушка. «У нас же танцевальный вечер, а не какие-то танцульки. Есть сценарий, утвержденный заведующий клуба. Его ты отработал в первой части, теперь же можешь отдыхать». В ответ Кир лишь вздохнул. «Как тут зарегламентировано? Даже танцы. Тут первая мелодия, медляк», — Карина ткнула пальчиком в бобину. «Объявишь белый танец, включил воспроизведение и после этого свободен». «Понятно», — отозвался Кир. Он так и сделал после перерыва. Встал и окинул взглядом зал. Там медленно кружились пары. Внезапно Кир рассмотрел возле кресел у стены Карину. Рядом с ней стоял какой-то парень, он тянул ее за руку, а девушка упиралась. На ее лице Кир рассмотрел испуг. Сбежав со сцены, он молнией пролетел между танцующими парами и подбежал к Карине. «Пусти, дурак», — услышал ее голос, приблизившись вплотную. «За дурака ответишь, шмара». В ответ раздался пьяный голос. Недолго думая, Кир двинул кулаком в локтевой сустав руки гада, который он сжимал запястье девушки. Тот вскрикнул и разжал ладонь, повернулся. «Ах ты, парашник», — прошипел, вдохнув на Кира самогонным перегаром и мерзкой вонью табака. «Пиздец тебе». Он попытался замахнуться, но ударить не успел. Кир перехватил его запястье левой, а правой, подступив к нему вплотную, сжал мошонку негодяя. Тот охнул, попытался вырваться, но Кир не отпустил, а только сжал сильнее чувствительный орган хулигана. Тот вскрикнул. «Сейчас яйца вырву и заставлю съесть», — Кир прошипел ему в лицо. «Понял, гнида, понял», — пролепетал тот сдавленным от боли голосом. «Пусти, мужик, проси прощения у девушки». «Ты это извини», — натужно просипел скотина, переведя взгляд на Карину. «Больше не буду, шагай отсюда». Кир отпустил мошонку хулигана и, развернув его лицом от сцены, не сильно пнул коленом в зад. Тот отскочил и обернулся. «Тебе пиздец, мужик», — пообещал зловеще. «Я тебя запомнил». Кир сделал шаг к нему. Хулиган поспешно развернулся и выбежал из зала. «Кто это?» — поинтересовался Кир у девушки. «Я раньше никогда его не видела», — ответила Карина, пожав плечами. «Похоже, что сидел в тюрьме. Я заметила у него наколки в виде перстней на пальцах. Скотина пьяная. Пришел и стать хватать за руки, мол, хочет танцевать. Я отказалась, тогда он стал грозить. «И часто к вам заходят зэки, такие, в первый раз», — ответила Карина. «В селе есть парни, которые сидели, но, чтобы они себя вот так вели, но мы бы справились и с этим. Позвали участкового, он живет неподалеку. Посадил бы хулигана на 15 суток, пока б еще дозвались», — буркнул Кир. «Ты вовремя», — Карина согласилась. «Спасибо, Костя. Как ты его?» Она внезапно засмеялась. «Вырву яйца и заставлю съесть. Ну, извини за мой английский», — смутился Кир. «Да ладно», — она взяла его за руку. «Я фельдшер и прекрасно знаю, что у мужчин есть яйца. Потанцуем?» «Так музыка закончилась», — заметил Кир. «Другая будет. Ты не возражаешь?» «Нет, конечно». Танцевальный вечер закончился через час. Зал опустел, но перед уходом все те же парни поставили сиденья на прежние места. «Наши комсомольцы», — заметила Карина, увидев удивленный взгляд партнера. «У них такое поручение. Выключай аппаратуру и давай все уберем в подсобку, а я ее закрою на замок». Так все сделали, после чего закрыли клуб, и Кир повел Карину к ее дому. Хотя все станции разошлись, но село не спало, светились окна, за занавесками мелькали тени. «Празднуют 8 марта», — пояснила его спутница. «У многих завтра выходной, рабочие дни перенесли, потанцевали, теперь выпьют и закусят, и лягут спать». Но праздник отмечали далеко не все. Внезапно из переулка навстречу паре выскочили трое. Попались, ощерился передний, и Кир узнал в нем обидчика Карины. «Я говорил тебе, мужик, запомню. Короче, вам пидо обоим. Похоже, вечер перестает быть томным», — вспомнил Кир цитату из фильма «Москва слезам не верит» и протянул пакет с подарком, который нес Карине. «Подержи». Она послушно взяла, а он тем временем разглядел противников. Зэк, которого он утихомирил в клубе, щуплый, неказистый, другие ростом выше, коренастые, и выглядят громилами. «Но это ерунда. Вмешаться, медик-инженер», — раздалось в голове. «Дрон ждет приказа». «Не нужно», — отозвался Кир. «Сам справлюсь, они же пьяные». «Как знаете», — сказал ему системник, «но я проконтролирую». Из прошлой жизни на Огорне Кир помнил правила таких вот стычек. Если драки не избежать, то нужно бить первым. Зэка, который, ухмыляясь, встал перед ним, как видно, ожидая, что обидчик испугается, он мог легко лишить сознания одним ударом в подбородок, но это неэффектно. Громилы не поймут и ринутся вдвоем. Поэтому Кир поступил как в фильме про пиратов, который видел в Минске. Закричав «Кия!», подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, засадил ногой в грудь зэку. Тот отлетел и грохнулся спиной в сугроб возле забора. Проскочив вперед, Кир повторил свое «Кия!», после чего один громила улетел в сугроб. «Блядь, каратист!» — воскликнул третий. «Ну, науй!» Повернувшись, он резво порскнул в переулок. Кир подошел к лежавшему в сугробе зэку. «Достаточно или еще добавить?» — поинтересовался, склонившись над поверженным. «Не надо, хватит», — испуганно ответил тот. «Не буду больше. Увижу еще раз, точно яйца вырву, после чего ты их обязательно сожрешь», — добавив к голосу металла, пообещал ему зловеще Кир. «Ишь, сявка лагерная, ты на кого наехал, пидор гнойный?» Рамсы попутал, он выпрямился и подошел к Карине, взял у нее пакет. «Идем». Девушка взяла его под руку, и они направились к ее дому. «Ты карате откуда знаешь?» — спросила спутника, когда они немного отошли. «Учили в секции. И где же?» «В Минске». «Ох, Костя!» — Карина замотала головой. «И по фене ботать? Я слышала твои слова. Смотри, какая образованная!» — удивился Кир. «Про феню знает. В литературном институте нас учат разной лексике, и в том числе, обсценной», — ответил девушке. «Писатель должен быть разносторонне образован. Но феня вам зачем? Для достоверности в криминальном жанре, вдруг кто-нибудь захочет сочинить роман о том, как наша славная милиция борется с преступностью. Как зэки говорят, полезно знать». «Темнишь ты, Костя», — не поверила Карина. «Ты очень странный парень, с дипломом зубного техника лечишь позвоночник, поешь, а с хулиганами дерешься как в кино, еще по фене ботаешь. Даже не знаю, что подумать». «А ты не думай», — Кир улыбнулся. «Держи меня поближе и со временем поймешь, что я хороший, тебя всегда сумею защитить». «Да уж», — хмыкнула Карина. «Ладно, мы пришли, защитник. Зайдешь, не откажусь». «Пошли». В доме их встретила хозяйка, немолодая женщина возрастом под 60. «Знакомьтесь, тетя Катя», — сказала ей Карина. «Это Константин Чернуха. Мы с ним выступали на концерте, Затем организовали танцевальный вечер. Вы не против, если мы немного посидим? Конечно, детка, улыбнулась тетя Катя. Я Костю знаю, Семеновны сынок, добрый хлопец, письменник, медык, людзим спины личец, и к старшим уважительный. Так, дочка, в печке, колдуны, сметана, в холодильнике. Поешьте, детки, вы, небось, голодные. Спасибо, тетя Катя. Посидите с нами, зачем вам бабка? Хозяйка улыбнулась, показав щербатый рот. Я спать пойду, мне рано подниматься, фап убирать, а вы сядзите. Она ушла в другую комнату, Карина захлопотала у печи, Кир стал ей помогать. Через несколько минут на столе в эмалированных мисках парили колдуны 28, стояла сметана в банке, лежали вилки, ложки. Кир перочинным ножиком, который он всегда носил с собой, порезал колбасу, а штопором открыл бутылку. Бокалов в доме не было, и он разлил вино в граненые стаканы. Карина села, он устроился напротив и взял стакан. «Еще раз с праздником 8 марта! За тебя, Карина!» Она кивнула и отпила из стакана. Кир только пригубил, ему еще вести машину. «Конечно, он ГАИ не встретит, но ехать пьяным за рулем опасно. Какое необычное!» — заметила Карина, поставив свой стакан. «Смородиновый вкус, еще немножко шоколадом отдает. Тебе понравилось?» «Я редко пью», — ответил Кир. «В спиртных напитках разбираюсь плохо». «Ну, слава богу», — Карина засмеялась. «Хоть чего-то ты не знаешь, а я уже боялась». «Чего? Что ты секретный академик? Столько талантов!» Кир только хмыкнул, ведь почти что угадала. «Признаюсь честно», — произнес, таинственно понизив голос. «Я с другой планеты прибыл к вам с секретной миссией». «Какой?» — Карина подыграла. «Познакомиться с самой красивой девушкой Земли и увести ее с собой. И как успехи?» «Девушку нашел, осталось с ней договориться». «Я никуда не полечу», — Карина засмеялась. «Мне на Земле неплохо». «Ох, выдумщик, фантаст, читала твою книжку. Где раздобыла?» Кир удивился. «Так, дали почитать», — она смутилась. «Ешь, инопланетянин. У вас там колдунов, наверное, нет?» «Это точно». Кир взял ложку, зачерпнул ей в банке и плюхнул на горячую оладью жирную сметану. «Здесь все так вкусно. Поэтому я передумал возвращаться на свою планету. Жить буду на Земле с самой красивой девушкой, если она захочет», — фыркнула Карина. «Уговорю», — пожал плечами Кир. «Я упрямый и настойчивый. Посмотрим», — она лукаво улыбнулась. Они отлично посидели, поели, поболтали. Кир с радостью заметил, что Карине нравится его компания, поэтому спросил. «Ты не против, если стану провожать тебя после работы? Не то вдруг снова пьяный хулиган к тебе пристанет? Приезжай». Она кивнула. «Но я, случается, задерживаюсь, пациентов много». «Так не бывало, когда работали с Филипповичем, но он недавно умер», — она вздохнула. «Какой отличный фельдшер был, а опыта у него, мог даже операцию сделать. И человек хороший, меня учил и наставлял. Теперь одна осталась, а другого фельдшера к нам не присылают. Говорят, что нет специалистов. Я могу помочь». «Ты серьезно? А что там сложного?» — пожал плечами Кир. «Я тоже медик, знаю, как давление измерить или температуру у больного, как легкие прослушать, второй фонендоскоп с тонометром найдутся». «Да», — ответила Карина, — «но я не уверена». «Не волнуйся», — он улыбнулся, — «в сложных случаях проконсультируюсь с тобой». «Ну, если так, договорились». Расставаться не хотелось, но, когда перевалило за полночь, Кир попрощался и ушел. Шагая к клубу, возле которого оставил запорожец, он улыбался, не подозревая, что приключения еще не кончились. Глава 4. Отец Кольки крепко пил, и сына зачил в пьяном виде, поэтому сынок умом не отличался. В школе он едва переползал из класса в класс, был второгодником, а восьмилетку так и не закончил, поскольку угодил в колонию. Колька рано начал воровать, сначала дома, но после того, как был отцом нещадно выдран, переключился на соседей. Влезал в дома, тащил продукты, деньги, все, что попадалось под руку, и в результате получил 3 года общего режима. Могли бы дать и 5, поскольку эпизодов в деле было много, но суд учел смягчающие обстоятельства, неблагополучную семью и юный возраст подсудимого. На тот момент Кольке исполнилось 16. Сидел в Бобруйске, в колонии для несовершеннолетних, где наконец закончил 8 классов. Страна заботилась о своих гражданах, даже таких, пошедших по кривой дорожке. Их образовывали и воспитывали, стараясь превратить воров и хулиганов в достойных членов общества. Давали им профессию и навыки, а по отбытию срока устраивали на работу. Но Колька становиться членом не желал, ему не нравилось работать. Он рано стал курить и выпивать, все это требовало денег, украсть их у других людей или же у государства ему казалось легче, чем добывать трудом. Нормально Колька вел себя в колонии лишь первый год, в который и окончил восьмилетку, а далее скатился в отрицалово, как звали тех, кто нарушал режим в местах лишения свободы. Так он поступил сознательно, поскольку оставшуюся часть срока Кольке предстояло отбывать в колонии для взрослых, и он хотел туда попасть с определенной репутацией. Он же вор, а не какой-то там мужик, который будет честно отбывать на зоне назначенное государством наказание. Как упоминалось выше, умом он не блистал, впрочем, как многие уголовники. В колонии для взрослых Колька окончательно прошел курс воровских университетов и на свободу вышел с наколками на пальцах и убеждением, что жить нужно весело, красиво, добывая деньги для этого воровством, но не работой. Отца в живых он не застал, крепко выпив, тот не добрел до дома, свалился под забором, где захлебнулся собственной блевотиной. Сестра уехала жить в город и знать брата не хотела, он поколачивал ее подростком. Осталась только мать, рано постаревшая, худая, она обрадовалась сыну, ожидая, что тот станет ей опорой на склоне лет. Зря радовалась. После того, как Колька пропил те небольшие деньги, которые заработал в местах лишения свободы, он стал тянуть их с матери. Когда та отказала, избил ее. Добыв желаемое, Колька вновь напился, но наутро сообразил, что от матери он много денег не получит, пора идти на дело. Замок на сельском магазине он сломал легко, не оборудованный сигнализацией, магазин в деревне, добыча легкая и в то же время неплохая. Да денег в кассе было мало, но зато нашлись одежда, выпивка, продукты. Колька там переоделся, сменив поношенный пиджак за новый, крепко выпил, закусив яичницей, которую поджарил на новой сковородке, включив в розетку плитку, которую нашел в подсобке. Никто ему не помешал. Стояла ночь, и люди спали. Свет в окнах магазина, располагавшегося на околице, внимания не привлек. Колька развеселился так, что написал записку для милиции, которая прибудет утром. Вырвал из тетрадки листок, школьными товарами здесь тоже торговали, и накорябал ручкой. «Привет тебе, мент, от Васьки Рыжего». «Почему от Васьки?» К тому же Рыжего Колька не смог бы ответить, спроси его об этом кто-нибудь. Ну, просто так замкнуло в его налитых алкоголем немногочисленных извилинах. Довольный, с полной сумкой бутылок и продуктов, Колька отправился в свою деревню и дома завалился спать. Разбудили его сотрудники милиции. Как оказалось, бросив в магазине свой поношенный пиджак, Колька забыл в его кармане справку об освобождении, которую он не успел обменять на паспорт. Сотрудники уголовного розыска ее нашли, а дальше просто. Приехали по адресу, где обнаружили железные улики и дрыхнувшего на кровати вора, раскрытое по горячим следам преступление, и новый срок в 5 лет, почти что максимальный по 87 и краткая статье. 29 суд учел повторность преступления, поскольку Колька был уже судим за кражу. 6 лет судья не дал, поскольку очень веселился, читая дело, скостил за это год для дурака. Веселились и сидельцы в колонии, куда отправился осужденный, ведь так по-глупому спалиться. Кольку наградили кличкой лох и зачислили в шестерки, прислугу, исполняющую приказания других преступников. И хорошо, что этим дело обошлось, могли и вовсе опустить. С зоны Колька возвратился с желанием доказать, что он авторитетный вор, а не какой-то недоумок, каким, по сути, и являлся. Для этого требовалось пойти на дело, которое оценит в воровской среде, и Колька даже знал какое. Он возьмет сберкассу. Как это сделать, видел в зарубежных фильмах. Вот он врывается в операционный зал, стреляет в потолок, и бледные кассиры выкладывают на стойку пачки денег, а Колька их небрежно смахивает в сумку. Для дела требовалась банда, поскольку ограбить кассу в одиночку сложно, и Колька это понимал, вернее, наслушался на зоне от других сидельцев. Как минимум, ему понадобится двое. Один, стоять на стреме, второй поможет в зале. Освободившись, Колька быстро отыскал помощников. Димка с Сашкой умом не отличались, зато любили выпить на халяву, а Колька не скупился. В колонии он заработал денег, не слишком много, но для начала хватит. Тем более, что самогонка стоит дешево, картошка с салом, в погребе. Мать по приезду сына уехала жить к дочери. Та вышла замуж и жила в другом районе, поэтому посиделкам трех будущих налетчиков никто не помешал. Потенциальные подельники, развесив уши, внимали красочным рассказам о сладкой жизни уголовников и уважении к ним в зоне, про рестораны и красивых девок, которые легко дают фартовым пацанам. Сам Колька в ресторанах не бывал ни разу, на девках тоже, он просто пересказывал собутыльникам то, что услыхал на зоне. Сидельцы любят пописпардон, наврать с три короба. Для дела требовалось вооружиться, и Колька раздобыл охотничью двустволку. Ее он попросту украл, влез в дом, когда хозяина в нем не было. В милицию тот не пожаловался, ружье хранил без регистрации, и Колька это знал. В лесных деревнях браконьеров много. Кабанчика на мясо завалить, косулю, зайца. В деревнях о браконьерах знали, но односельчан не выдавали, поскольку те делились мясом. Да и опасно заложить, сарайчик может вдруг сгореть, а то и хата. Двустволку Колька превратил в обрез, спилив приклад, а вместе с ним стволы. Вместе с ружьем украл патроны, и было ровно 5, немного, но для дела хватит. Сберкассу Колька присмотрел, определился с временем налета, но наступило 8 марта, и они втроем решили погулять, как следует. Нажрались самогонки и отправились на танцы, и там случилось непредвиденное. Сказать, что Колька был взбешен, означало приукрасить его чувства. Он дошел до белого коленя, его как будто бы воткнули головой в парашу, причем, прилюдно. Мало того, что незнакомый фраер его легко побил, но он вдобавок сообщил, что Колька пидор гнойный, и это слышали приятели. Да за такое оскорбление порядочные пацаны должны обидчика зарезать, но Колька струхнул. Он храбростью не отличался, впрочем, как многие уголовники. Теперь же Димка с Сашкой не пойдут на дело с Колькой, в их глазах авторитет крутого пацана растаял безвозвратно. Они ведь разбежались с места драки, оставив Кольку одного. Вернувшись в дом, он выпил самогонки, но она не сняла его злобы, а только распалила его больше. Недолго думая, он вообще не думал много, Колька зарядил обрез и, прихватив бутылку с самогонкой, отправился искать обидчика. Тот девку провожал, поэтому, возможно, к ней и зашел. Где фершелка живет, известно всем в селе, и Колька это тоже знал. Пробравшись к дому санитарки, он разглядел свет в окнах и мелькавшие за занавесками тени. Выходит, фраер там. Колька оттянулся в переулок и ухоронился за забором. Осталось подождать. Чтоб не замерзнуть, он периодически отхлебывал из горлышка, затягивался сигаретой. И, наконец, дождался. Фраер вышел из калитки и зашагал по улике. Колька выбросил окурок и вытащил из-под полы пальто обрез. Кир не успел пройти от дома санитарки из десяток метров, как в голове буквально возопил системник. Опасность. Впереди засада. Где? На кого? Кир удивился. На вас, в ближайшем переулке. У него оружие. Уверен, что ждут меня. Это абориген, с которым у вас был конфликт, и вы его избили. Приказ на ликвидацию, пусть дрон его парализует, а ты веди меня к нему, подсказывай дорогу. Спустя минуту Кир свернул в ближайший переулок, где обнаружил у забора лежавшего навзничь человека, которого дрон парализовал ударом электричества. Наклонившись, Кир рассмотрел его лицо. Системник не ошибся, тот самый уголовник. Поморщившись от перегара табака и самогона, Кир подобрал обрез, лежавший рядом с телом, и засунул оружие под куртку. Да, улицы пустынны, но вдруг кто выглянет, а тут писатель гуляет с оружием наперевес. В машине Кир завел мотор, пока тот прогревался, включил в салоне свет и разглядел обрез. Похоже, настоящее оружие. Он переломил двустволку и извлек патроны в латунных гильзах. Взял один, и лезвием ножика достал из гильзы пыш. После чего похолодел, увидев ниже 8 аккуратных шариков. Картечь. Его собрались убивать. Если бы не дрон, то он лежал бы на снегу, хрипя простреленными легкими и пятная его кровью. Да задница рахнида. Погибнуть так нелепо из-за какого конфликта с пьяным недоумком. Он, похоже, заблуждался о безопасности жизни в СССР и ругал системник, когда тот проявлял о нем чрезмерную заботу. СИС. Связался он с системником. «Ты спас мне жизнь, спасибо. Это моя обязанность», — раздалось в голове. «Прости за то, что я порой тебя не слушался. Ты оказался прав. Вам не стоит просить прощения у машины. Ты не машина для меня, а друг. Отныне буду обращаться к тебе так. Не возражаешь?» «Как скажете, медик-инженер», раздалось в голове, но Киру показалось, что он расслышал в голосе системника удовольствие. Как поступить с убийцей? Не трогать его больше? Он начнется примерно через час. Кир на мгновение задумался. Оставить эту сволочь без последствий? Он начнется и, не обнаружив свой обрез, найдет себе другой. Ну, ладно, Кир, его предупредит системник, но у Карины дрона нет. А эта тварь, вполне возможно, захочет отомстить девчонке, и Кир ее не сможет защитить. Приказ на ликвидацию. Смерть по естественной причине. Выполняю, раздалось в голове, и Киру вновь послышались нотки удовольствия в голосе системника. На полпути к своей деревне, Кир остановился на дороге и, выйдя из салона, зашвырнул обрез в болото, покрытое сугробами. Туда же отправились патроны. Снег поглотил их. Весной растает, патроны и оружие погрузятся в воду, а после их засосет трясина. Кир не догадывался, что только что спас жизни двух женщин и одного милиционера. В ходе налета на сберкассу кассир откажутся отдать мерзавцу деньги и вызовут милицию тревожной копкой. Тварь их убьет, а после вступит в перестрелку с приехавшим по вызову нарядом. Одного из милиционеров он снесет картечью, пока второй не выстрелит в разбойника из пистолета. Вот так бы все случилось, не повстречайся Кир с будущим налетчиком на танцах. Одна из линий в будущее оборвалась, и появилась новая. Но Кир этого не знал. На следующий день он чувствовал себя тревожно. Труп наверняка нашли и могут вспомнить, что с этой мразью у Кира был конфликт на танцах. И драку их на улице, возможно, тоже кто-то видел. Чтобы связать два этих обстоятельства со смертью покушавшегося, большим умом владеть не нужно. Подкатит к дому милицейский газик, оттуда выберутся сотрудники розыска и станут спрашивать, где он был, чем занимался ночью в селе Октябрьском. Из-за этих мыслей Кир вел себя рассеянно с пациентами, с трудом воспринимая их жалобы на боли в позвоночнике. Хорошо, что его компактный медицинский робот эмоций не испытывал, поэтому Кир никому не навредил. Закончив к полудню прием, Кир нехотя перекусил и начал собираться. Достал из шкафа белый халат, в котором некогда работал зубным техником, сложил его и сунул в сумку. Туда ж забросил пару шоколадок, конфет, печенье в пачках. «Куда ты собираешься?» – поинтересовалась мать. «В ФАП, помогать Карине», – ответил Кир. «Мы с ней вчера договорились. Если кто еще приедет со спиной, направь их в ФАП, я там приму. Ехай», – согласилась мать. «За Кариной, гэта добра». В ФАПе Кир застал столпотворение. Если к нему больных на следующий день после 8 марта приехало немного, то к фельдшеру их выстроилась очередь. Для большинства людей сегодня выходной, но ФАП работал. В приемные пункты люди заняли все лавки, да еще стояли мужчины, женщины и дети. «Здравствуйте, товарищи», — сказал им Кир. «Я медик и приехал помогать Карине Айковне. Позвольте, я пройду к ней в кабинет, мне нужно 5 минут, после чего мы быстро разберемся с этой очередью». «Иди, иди», — загомонили пациенты. «Мы ведаем, что доктор, я 2 часа уже сижу», — вздохнула женщина с мальчишкой лет 8. «Надеюсь, так скорее будет». «Не сомневайтесь», — обнадежил ее Кир и открыл дверь кабинета фельдшера. Карину он увидел за столом, она писала что-то в истории болезни. Напротив, на кушетке, расположилась немолодая женщина в теплой кофте. «Привет», — сказал Карине Кир. «Приехал помогать. Здесь найдется свободный кабинет?» «Найду», — Карина улыбнулась. «Привет, немного подождите», — сказала пациентке. «Я скоро». Свободный кабинет, как оказалось, размещался рядом. Карина открыла дверь в него ключом и завела помощника. Кир быстро осмотрелся. Стол, 2 стула, умывальник. На раковине, мыло, на гвоздике, вафельное полотенце, похоже, свежие. В углу, кушетка для больных, прикрытая коричневой клеенкой. Напротив, застекленные шкафы с лекарствами и инструментами. «Осваивайся», — предложила девушка. «Филиппович здесь принимал больных. Сейчас я принесу халат». «Есть свой», — Кир отмахнулся. «Ты лучше дай тонометр и фонендоскоп, в шкафу лежат», — Карина указала, — «как и другие инструменты. Найдешь. Истории болезни ты будешь заполнять?» «Да я не знаю как», — пожал плечами Кир. «Не делал это прежде. К тому ж, наверное, и права такого не имею, я в ФАПе не работаю». «Тогда возьми в столе листки бумаги, записывай имя, отчество, фамилию больного и год рождения, диагноз и рекомендации. Я после все в истории перенесу. Все, занимайся, а я пошла, там люди ждут». Карина выпорхнула, а Кир снял куртку и надел халат, после чего проинспектировал шкафы и удивился. У неизвестного ему Филипповича оказался богатый инструментарий для операций: скальпели, зажимы, расширители, иглы и хирургические нити. Плюс инструменты для оториноларингологии, включая и рефлектор лобный. Лекарств же, скудный выбор, но в достаточном количестве. Кир взял тонометр и, примостив на шею фонендоскоп, выглянул в приемную. «Кто тут по очереди? Заходите». И покатилась. Поначалу, пока Кир не освоился с незнакомыми ему приборами, он тратил на больного много времени, но дальше понеслось. Манжету на руку пациента, накачиваем грушей воздух, мембранная головка прижата к артерии на сгибе локтя. Выпускаешь воздух и следишь за стрелкой на манометре. Первый удар в наушниках, давление систолическое, второй – диастолическое, верхнее и нижнее, как говорят в народе. Так, женщина, у вас давление повышенное, 165 на 90. Получите таблетку каптоприла, положите под язык и держите, пока не рассосется. Впредь принимайте самостоятельно, когда почувствуете себя плохо. В аптеке продается без рецепта. Следующий. Что с мальчиком? Температура, боли в горле, измерим и посмотрим. Миндалины воспалены, но гнойников не вижу, обычная ангина. И температура 37,2. Сейчас я смажу миндалины раствором люголя, а дома полоскайте горло отваром из ромашки, раз 5 за день. На улицу не выпускать, пока боль в горле не пройдет, а то опять промочит ноги. Так, следующий, заходите. В последующие 2 часа Кир принял 1,5 десятка пациентов. Увлекшись, он потерял счет времени и очень удивился, когда вместо очередного пациента в кабинет зашла Карина. «Случилось что?» – спросил ее с тревогой. «Ага», – Карина улыбнулась. «Больные кончились. Ты скольких принял?» «Да, вроде, 18. «А что?» «Да без тебя я бы с ними до 8 сидела», – Карина хмыкнула. «Что делал?» «Вот, записал». Кир протянул листки бумаги. Она взяла их и пробежала текст глазами. «Вскрывал фурункулы, 30», – вдруг ахнула. «Что, в самом деле? А что тут сложного?» Пожал плечами Кир. «Режешь бугорок и удаляешь стержень с гноем. После того, как рана стала чистой, смазываешь йодом и закрываешь пластырем с салфеткой. Делов-то, так можно занести инфекцию. Я не рисковала. Советовала теплые компрессы, чтобы гной сам вытек. Это долго и небезопасно. При больших фурункулах возможен сепсис, если их не удалить. А мне больной попался сложный, высокая температура, слабость. Я бы отправила его в районную больницу. Когда бы он туда доехал, он уже на грани был, а так больному стало лучше уже по окончанию операции. Будем надеяться, что он поправится, не то меня с работы выгонит». Она вздохнула, за то, что допустила постороннего к приему пациентов, а он кому-то навредил. «Не беспокойся, не прогонит», — Кир улыбнулся. «Только спасибо скажут, меньше работы для врачей в больнице». «Ладно, у тебя есть фапечайник и заварка?» «Да, а что?» «Есть хочется. Я привез конфеты и печенье. Есть шоколадки». «ГМ», — она задумалась. «Я вообще-то собиралась поужинать дома. Там баба Катя. При ней не поговоришь». «Ладно». Она тряхнула головой. «Доставай свои конфеты. И шоколадки не забудь. Я их люблю». За чаем просидели долго. Болтали. Кир шутил. Карина вспоминала случаи из практики. Внезапно хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла. Помнишь хулигана, который приставал ко мне в танцах? А ты его потом побил». «Помню», — насторожился Кир. «Он умер». «Как?» Кир сделал вид, что удивлен. «Замерз на улице. Напился и улегся на дороге. И все. Ты точно знаешь?» «Конечно». Карина фыркнула. «Меня ж к нему позвали. Разбудили в 7 часов. Я быстренько оделась, прибежала, а он уже окоченел. Лежал недалеко от дома бабы Кати в переулке. Какая ему помощь? Что было дальше?» «Позвали участкового. Он дальше этим занимался. Из райцентра приехала милиция и, вроде бы, прокуратура. Люди говорят, что-то там искали возле трупа, но ничего не обнаружили. Еще бы. Да там до их приезда полдеревни оттопталась, ходили посмотреть. И что искать? Ведь все понятно. Напился, лег на дорогу и замерз. Не первый случай. Такое было. Прошлой зимой, еще с Филипповичем ходили. Пенсионер лег на дороге, а перед этим крепко выпил. Ну, и замерз. Его еще потом машина переехала. Жуть». Карина передернула плечами. «Зачем так пить? А что тот уголовник делал возле дома бабы Кати?» — поинтересовался Кир. «Да кто же знает. Напился и бродил по улицам. Мне про него сказали. Пил каждый день с дружками, в тюрьме сидел за кражи, мать избивал. Хоть и не принято о покойных говорить плохое, но люди только радовались тому, что он умер». «Пусть так, замерз и ладно», — согласился Кир. «Что делаешь, когда приходит с болью в позвоночнике?» Карина стала говорить, но Кир ее почти не слушал. Смотрел на милое лицо, на черные, густые волосы, глаза под длинными ресницами и тихо млел. Удивительное чувство. Он не испытывал к Карине похоть, не вожделел ее, как прочих женщин, а просто любовался. Его переполняла нежность, такая непривычная, но в то же время сладкая по ощущению. Карина его взгляд заметила. «Ты почему так смотришь на меня?» – спросила настороженно. «Любуюсь», – признался Кир. «Ты красивая. Мне многие такое говорили», – сощурилась Карина. «Неудивительно», – Кир согласился. «Что есть, то есть. Но ты мне нравишься не только внешне, хотя с тобой знакомы мало, но почему-то я уверен, что ты очень хороший человек, умная и добрая. Продолжай». Карина засмеялась. «Люблю, когда меня расхваливают. Может, и стихи прочтешь, писатель, раз хочешь, слушай». Он тоже улыбнулся и стал негромко декламировать. «Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один. Зимний день в сквозном проеме. Не задернутых гордин, только белых мокрых комьев. Быстрый промельк маховый. Только крыши, снег и, кроме крыши снега, никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной. Прошлогоднее уныние, и дела зимы иной, и опять кольнут до ныне, неотпущенной виной, и окно по крестовине, сдавит голод дровяной, но нежданно по портьере, пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, ты, как будущность, войдешь, ты появишься из двери, в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, красивые стихи, сказала девушка, когда он смолк, ты сочинил, нет, Пастернак, мне такие не по силам. «Отчего же, ведь тоже книги пишешь, ну, как тебе сказать, Карина?» Кир почесал в затылке. «Медик я хороший, а вот писатель так себе, таланта невеликого. Ты очень странный», — промолвила Карина после паузы. «Обычно парни хвастаются перед девушками, рассказывая о себе, мол, он такой, сякой и лучших не бывает, а ты, наоборот, ведь есть чем похвалиться, совсем ведь молодой, а книжку выпустил, в союз писателей вступил». Но ты про это мне ни слова, я помню, приезжали к нам писатели и выступали в клубе, и так себя расхваливали, мол, все великие прозаики, поэты. Я ради интереса взяла в библиотеке их книжки почитать, так потом плевалась, а твою прочла не отрываясь, как будто видела, как врач Кириллу везет израненную девушку на самодельных санках, заботится о ней, лечит, кормит, прочтя, подумала, а меня вот так бы кто-то вез, ведь я прекрасно понимаю, как тяжело с такими ранеными, ей ведь нужно было отправлять естественные надобности, но с переломами сама это сделаешь, и врач ей помогал конечно, но, несмотря на это, не переставал любить, вот это настоящее, он медик, как и мы, пожал плечами Кир, нам привычно, не скажи, не согласилась девушка, не каждый смог бы свое чувство сохранить, ты бы сумел, Кир на мгновение задумался. «Со мной в литературном институте учится врач-реаниматолог Олег Кувайцев. Мы с ним дружим, он много рассказывал о своей работе, в частности о пациентах. Они ведь без сознания, поэтому ходят под себя, духами там не пахнет. Олег сказал мне, что нужно очень любить людей, чтобы работать реаниматологом. Врачу нельзя быть брезгливым, в противном случае пусть выбирает иную профессию. Но ты не врач, я медик», — улыбнулся Кир. «Но все же, она не договорила». В дверь кабинета постучали, затем она открылась и на пороге появился мужчина лет 40. Лицо его кривилось от гримасы. «Простите», — произнес он сдавленно, и боль звучала в его голосе. «Мне сказали, что здесь принимает Костоправ». «Правильно сказали», — Кир поднялся. «Что случилось?» «Ящик с плиткой поднимал, а спина как стрельнет. Теперь едва хожу от боли. Каждый шаг — мучение. Идемте», — Кир подошел к нему. «Посмотрим вашу спину». В кабинете, где он принимал больных, Кир помог раздеться пациенту, снять пиджак с рубашкой, галстук, майку, затем велел лечь на кушетку и нажал на точку возле шеи. Пациент обмяк, Кир выпустил ему на спину робота, его он захватил с собой, и через минуту знал диагноз. Ничего особо сложного, сместился позвонок. Дверь в кабинет он не закрыл, поэтому своевременно расслышал в отдалении шаги Карины. Наверное, захотела посмотреть. Обругав себя, Кир снял робота и сунул его в сумку. Едва успел, Карина заглянула в кабинет. «Мне можно посмотреть? Проходи». Кир сделал жест рукой. «Смотри, я только что обследовал больного и нашел причину боли. Сместился позвонок, вот этот, он коснулся его пальцем. К счастью, тут прямое соскальзывание позвонка, поэтому легко поправить. Сейчас я это сделаю». Наклонившись, он мягко, но довольно сильно нажал на позвонок. Тот чуть сместился внутрь, встав на положенное ему место. «Вот и все». Кир выпрямился и улыбнулся девушке. «Ты его вылечил?» — не поверила Карина. Сейчас узнаем». Кир снова наклонился и нажал на точку возле шеи пациента. Тот зашевелился, затем сел на кушетке и взглянул на молодую пару. «Вставайте». Кир сделал жест ладонью вверх. «И пройдитесь». Мужчина неуверенно поднялся, шагнул вперед разок, другой. «Не болит?» — воскликнул удивленно. «Нет, немножко ноет, но это ерунда. Пройдет», — пожал плечами Кир. «Я вам поставил позвонок на место, но впредь, если задумаете тяжелое таскать, обзаведитесь бандажом и надевайте. В ближайшую неделю и этого не делайте». «Понятно?» «Да», — ответил пациент. «Спасибо, доктор. Я вам сколько должен?» «Ничего», — ответил Кир. «Я с пациентов денег не беру, но мне сказали, одевайтесь». Кир перебил его. «Впредь будьте осторожны. Вам повезло, что вы меня застали в ФАПе, мог и уехать. И что бы делали?» «Понял. Спасибо еще раз». Пациент оделся и вышел. Кир выглянул в окно. У входа в ФАП стояла «Волга». Когда нечаянный пациент вышел из дверей, из машины выскочил водитель и открыл дверцу. Мужчина загрузился, и «Волга» укатила. «Кто-то из начальства», — подумал Кир. «Тогда с чего он ящики таскал? Ремонт, наверное, делал и не удержался». «Костя», — отвлекла его Карина. «Скажи мне, почему он даже не вскрикнул, когда ты двигал позвонок? Ведь это больно». «А я лишил его сознания», — ответил Кир, — «поэтому он ничего не чувствовал». «Как это?» — нажал на нервный узел. Он подошел к Карине и коснулся пальцем места возле шеи. «Вот здесь. Гарантированно отрубает человека на полчаса, порою, больше. Меня Олег Кувайцев научил. И позвонки вправлять». «Что, просто показал, и ты освоил?» Она засомневалась. «Нет, конечно», — Кир улыбнулся. «На однокурсниках тренировались. Они не возражали, им было интересно, особенно девчатам». «Ага», — Карина хмыкнула. «Развратники. Мы медики», — не согласился Кир. «И многим помогали, Олег, конечно, главным образом, а я лишь ассистировал. Снимали боли и недомогания. На теле человека есть немало нервных точек, воздействуя на которые, можно ему помочь. Меня научишь?» «Попытаюсь, но результат не гарантирую. Считаешь меня глупой?» Она нахмурилась. «Не обижайся», — Кир вздохнул. «Тут такое обстоятельство. Когда я был глухонемым, мой организм как средство компенсации развил другие чувства, обоняние и осязание. Они сильнее, чем у других людей. Прикладывая палец к телу человека, я ощущаю нервный узел, он под подушечкой пульсирует. У других найти не получается, проверено. Смотри». Он прикоснулся пальцем возле своей шеи. «Запомнила, где это? Теперь потрогай». Карина приложила палец к указанному месту. «Почувствовала?» «Нет», — она убрала палец. «Вот то-то и оно», — заметил Кир. «Но все равно меня научишь». Она насупилась. «Как скажешь», — он снова улыбнулся. «Тому, что знаю и умею, но с позвоночником работать ты не сможешь, не хватит силы в пальцах». «Ладно», — Карина согласилась. «Когда начнем?» «Наверное, завтра. Ты приедешь, если позволишь». «А чем ты?» «Конечно, приезжай, я буду ждать». Карина вдруг смутилась и покраснела. «Обязательно приеду», — заверил ее Кир. Глава 5. На завтра зима решила напомнить людям, что им рано радоваться наступлению весны. Повалил снег и завьюжила метель. Из-за этого к Киру добрались всего лишь двое пациентов. «Хорошо, что выехали затемно», — поведал ему водитель москвича, привезший свою мать. «Еще часа бы два, и не пробились бы. Дороги заметает». Кир, отпустив их, начал собираться. «Куды ты?» — удивилась мать. «Договорились встретиться с Кариной», — ответил сын. «Загрузнешь на дороге», — мать покачала головой. «Гляди, якая заверуха». «И что тады?» «Пробьюсь», — не согласился Кир. «Ну, к ёй доедешь», — подумав, согласилась мать. «А як обратно? На улице заверуха, и Яна не унимается.